Глава 13. Псковская торговая община и посадник, и старшина работных концов все эту особую договорную бумагу за тремя подписями одобрили, ибо к бумаге прилагался указ великого князя Московского о продлении еще на 3 года особых торговых и прочих вольностей городу Пскову за честность в делах денежных, пошлинных и даточных. А главное, в той бумаге ничего не писалось о вечевой вольнице города Пскова и о ненавистном для Москвы вечевом колоколе. Правда, Иван III, государь всей Руси, одно пишет, другое на ум кладет, чтобы громогласно сказать под яростный рев 5000 московских ратников до 5000 крещенных татар Мерзы Данияра. «Ирнамай, кара бракши!» Примечание. В переводе с тюркского – «Один черный жир останется от твоего рода». Конец примечания. Обошлись сии две бумаги дорого, но давали псковитянам возможность за 3 года наполнить свои кожаные кошли, да прикопанные на черный день горшки. Выгода без сумления от того договора есть. А про тот прибыток, что забрянчит от продажи хмельного питья в Пскове, да без участия шведов, данов и ганзейцев, и бумаги молчали, и великий князь промолчал. В стольном граде Данабурге нешутейно спорили насчет московской бумаги, а магистру города Нарва проломили шелом и на следующий раз отказали в выборах в магистрат. Примечание. Данабург или Динабург, Даугавпилс до 1893 года. Конец примечания. Наконец, датский канунг велел прочесть бумагу принародно. Москва всего-навсего просила у данов 100 пудов янтаря, который вон в Балтийском море все побережье усыпал, тем янтарем мальчишки в чаек пуляют. Но окончательный расчет Москвы задел данов до матросской ругани. За 100 пудов простого янтаря, да еще пуд с комарами и мухами внутри — Москва давала 500 рублей серебром. 500 рублей! Это всего 2 новых одномачтовых корабля с командой, по 4 пушки на каждом, да с годовым запасом съестного. 500 рублей! — орал председатель собрания. Это значит, что сама Москва получит от нашего янтаря 1000 или аж 2000. Москали хитрые воры! Кто подписал этот продажный договор? Немедленно эшафот под лица. А Москве встречную грамоту писать. Пусть дают нам 2000 рублей московских за тот янтарь или же 6000 наших талеров. Председателя собрания по знаку короля приставы стащили с кафедры и вытолкали в зашей из залы. Датский канунг, как и прочий парламентский люд, Вестима знал, что балтийский янтарь есть малый приработок бедных датчанок, готовящих себе приданы. Из сотни найденных на берегу кусочков янтаря девушки собирали бусы и торговали ими на улице, чтобы их не обвинили в сборе милостыни. На 1 серебряный талер нужно продать добродушным понимающим бюргерам 5 таких бус из 20 кусочков янтарной смолы. Бюргеры несли в дом сомнительной цены бусы и бросали их в камины. Из каминов шел необычный смоляной аромат, напоминающий штормовое море. Канунг данов один знал. 500 рублей серебром данам дается Москвой только за особую срочность сбора солнечного камня. На что Москве сей камень — это не датская забота. Янтаря на Балтике много, внукам хватит. А еще канунг данов знал, что Иван Московский везде, где можно, занимает нынче деньги. Даже к императору Испании и всей Южной Европы Максимилиану посылал своих послов с грамотой о займе денег. Просил золотом 300 тысяч дукатов. А император Максимилиан 2 недели поил московских послов и просил извинения перед великим князем Московским, что денег дать не может. Самому деньги нужны, Англию бить. Вот ежели бы Иван III пошел с испанцами на Англию, тогда оно, конечно. Русский посол предложил так, что до Англии далеко, а русские навалятся на большого друга Англии, турецкого султана Махмуда Белобородова. Испанцы бьют Англию, а русские его Порту Великолепную. Максимилиан план одобрил, да вот заболел. А у Дании Иван III отчего-то в долг не просит. Ясно, воевать он данов хочет. Хочет так взять деньги, без отдачи. Эх, Иван, дали бы тебе даны серебра, чего там. Канунг поднялся на своем возвышении. Кто-то стукнул молотком по деревяшке. В наступившую тишину канунг передал свое решение. «Выбрать 100 девушек на выданье. Пусть соберут за неделю эти 10 пудов янтаря. Кто найдет кусок смолы с жужелицей внутри, той отдельно платить 1 талер. А всем за работу по 5 талеров, исключительно на приданое». «Грабеж!» — заорал кто-то с дальней скамьи. «С Москвы мы возьмем в 5 раз больше, 500 рублей. Все, я собрание закрываю, даны». Получив согласие от данов и от псковитян, да псковские договорные деньги, Иван III Васильевич тут же засобирался в Крым повидаться с крымским ханом Менгли-Гиреем. Тот наполовину гонял в себе русскую кровь, но никому в том не признавался. Один Иван Московский знал, кто есть на самом деле крымский хан. А на татарском посольском дворе уже неделю толклись без дела казанские люди. Малое посольство прислал в Москву казанский хан, тоже являя желание видеть Ивана III. «Еренбангой!» — Иван III матерился, глядячи, как под его деревянным дворцом гуляют казанские послы. «Кошболт-герек!» Ругань означала, что великий московский князь сам выбирает себе дорогу. Гонцы казанские матерность слушали и улыбались. «Ругайся, не ругайся, великий князь, а в Казань все равно поедешь, хоть с пеленутой ремнями. Татары они потерпят, ожидающие князя московского, ведь на посольском дворе ежеденем резали по 3 барана и давали вина по 1,5 ведра. Ислам запрещает пить вино, однако послы теперь на походе, а не в мечети. Ислам разрешает пить вино на походе, ибо вино есть лекарство». Одно только бесило казанских послов. Князь московский велел им сдавать на его двор шкуры баранов, которых татары съедят. Те шкуры старший дьяк самолично считал. И ругался татарским похабным словом, если шкуру приносили порченную с надрезами. Следующим утром казанские послы уже истошно орали, требуя выдачи великого князя, но боярин Шуйский тот ор перекричал. «Ночью забрали нашего князя люди крымские и самоходом погнали в Крым». «А, шайтан, урус, джаман, москаль, баш! 90 верст, поди, уже от Москвы прошли по крымскому шляху, догоняйте!» — Шуйский рассвирепел. «По что же великий князь так спешно в Крым помчался?» — спросил его бусыга Колодин, подвернувшийся к конюшему под руку. «Вроде не тот план имел князь». «Тебя не спросил, ты обиделся, так?» — хищно поджал губы боярин Шуйский, хлопая себя по бокам расстегнутого по жаре тегелея, ища длинный нож. Примечание. Тегелей или тегеляй — самый простой дешевый русский доспех в XVI веке, по сути, локальная разновидность мягкого доспеха типа стеганки. Конец примечания. «Чего придираешься? Пошли лучше вина налью. Вино у меня есть, кизлярское, ты такого не пил». Купцам псковским, чтобы не шастали лишний раз по Москве, великий князь выделил для проживания свою конюшенную пристройку, выгнав на лето конюхов жить на сеновал. Будто в защиту псковских купцов от московских лихих людей, а на самом деле для полного пригляда. Вымахнув разум оловянную кружку кизлярки, дагестанской чачи, подкрашенной кизиловой ягодой, боярин Шуйский мигом окосел. Тут к боярину и подсунулся Проня Смолянов, неожиданно проснувшийся в душной пристройке. «Слышь, конюши боярин, а правду бают, что великий князь увез в Крым наши деньги? Из тех, что собрали псковские люди, аж 4000 рублей увез». Шуйский сморгнул, повернулся к Проне, зло шепнул. «Ты, варнак, ты великокняжескую тайну проведал? Накал тебя!» Тут он завалился на сено и захрапел. «Увез Иван Третий наши денежки в Крым. Взятку увез Менгли Гирею». Проня ухватился за корчагу с кизляркой. «А нас с тобой, бусыга, теперь заставят те 4000 рублей, где хошь, там и брать». Или вон как конюшей бормотал. «На колье посадят». «Ты бы спал, а?» Бусыга уронил Проню рядом с храпящим Шуйским. «Без тебя тошно, и в голове тараканы». Крымский хан Менгли Гирей дождался середины месяца июня, когда подлый залив Сиваш обмелел и местами высох, и велел гнать свои стада на северный берег Азовского моря. А раз пошли на север стада, пошла туда и крымская конница. Нагаи да калмыки сначала увидели скот и возрадовались. Их вожделение образумила боевая конница хана. Пришлось нагайским ворам и калмыцким барымтачам отходить к Дону. Примечание. Барымта — угон скота у тюркских кочевых народов как способ мести за обиду или вознаграждения за причиненный ущерб. Конец примечания. Оттуда, Карамай-Берши, двигался на них русский конный отряд. Видать, передовой полк. Русские всего одним отрядом не ходят. Да еще со стягом великого московского князя. «Алла! Алла!» — заорали соцкие, и орда нагайцев врезалась в орду калмыков. Деваться некуда. Зажали кочевников крымчане да русские. Нагайцы стали, конечно, резать саблями калмыков, чтобы первыми кинуться через единственный брод за Дон. А русские ничего, мирно проехали мимо на речку Гайчур. «А, хвосты пахарей, собаки, испугались!» — орали из-за Дона нагайцы, обирая убитых калмыков. Русские, коих оказалось всего-то сотни конников, а не войско, на дальнюю ругань не отвечали и ехали туда, где высоко на шесте колыхался на ветру вымпел ханской ставки.